может быть, все-таки соглашусь отправиться к барону Хинджу просто за деньги. Кадор усмехнулся, не сомневаюсь. 50 миллионов кредов — это серьезная сумма. Посмотрим. Поднялся и уже пошел обратно. Кадор, если найду скафандр и данные в нем окажутся целы, сколько времени потребуется на процедуру? От 3 до 5 недель, в зависимости от сложности, — ответил старик. И помни о рисках. 10% вероятности смерти, еще 10 необратимых повреждений. Помню. А что насчет способностей? Псионика, импланты. Псионические способности, если они врожденные, должны сохраниться, пояснил он. Большинство имплантов придется удалить или отключить перед процедурой, но после завершения можно вернуть на место. Тогда увидимся через неделю. Либо с хорошими новостями, либо чтобы обсудить альтернативы. Мы с Дарсом направились к флайеру. По дороге он несколько раз пытался заговорить, но не был готов к обсуждению. Слишком много мыслей крутилось в голове. Рик, наконец, не выдержал он, когда мы поднялись в воздух. Ты действительно хочешь это сделать? Стать прежним, а если что-то пойдет не так? Риск, конечно, есть, но я готов рискнуть, твердо ответил ему. А если скафандр не найдется? Спросил Дарс. Должен найтись. В Тарграде ничего не исчезает бесследно. Кто-то его точно видел. А если что-то пойдет не так с процедурой? Тогда буду считать, что заплатил по счетам, мрачно ответил ему. Дарс, мне надоело скрываться, надоело быть не собой. Хочу вернуть свою настоящую жизнь. А как же Айли? Да я. Они уже привыкли к тебе такому, какой ты есть, напомнил друг. Айли поймет, сказал, хотя сам в этом не был уверен. Она, Псион, почувствует, что это по-прежнему тот же человек. А да я и остальные. Да я, замолчал, не зная, что ответить. Не знаю. Но сначала нужно было найти скафандр. А это означало возвращение в Тарград и очень осторожные расспросы. Без скафандра все планы превращались в пустые мечты. Мы летели молча до самого Калтанга. Приземлившись в Долине Смерти, отправил Дарса в Нардорию к его женам, а сам направился в город, уже планируя предстоящий полет в Тарград. Семья встретила меня, как обычно. Айли сразу обняла, да я спросила, как прошла встреча. Рассказал им, что старик согласился предоставить помощь в обмен на услугу в будущем, но о своих планах умолчал. Пока не время было говорить об этом. Рано утром вылетел в Тарград искать скафандр. Совершил посадку там же, на горном хребте. Дарс там появился к обеду и выглядел озабоченным. «Как дела в Нардории?» Спросил у него. «Сложно, он сел на камень рядом. Рини категорически против переезда. Говорит, что только обустроились, нашли клиентов. Другие жены ее поддерживают. А ты им рассказал об опасности?» «Рассказал, но они думают, что преувеличиваю, он устало потер лицо руками. Мол, какая разведка, какие враги в такой глуши?» «Понятно. И что решил?» Дарс тяжело вздохнул, пока ничего. «Дал им неделю подумать. Если не согласятся, придется решать кардинально. То есть? Продам дом и повозку, заберу деньги и уеду. Одному проще скрыться. Выбор между любовью и безопасностью всегда был сложным. Рик, ты уверен, что нам стоит туда возвращаться?» Спросил он, решив сменить тему. «Возвращаться туда — слишком большой риск. Ты там слишком много разумных положил у ратуши. Думал об этом всю ночь. Надо попробовать. А если не найдем там твой скафандр? Тогда будем искать другие варианты. Но попытаться стоит». «Хорошо», — Дарс кивнул. «В Тарграде у меня есть знакомые среди рыбаков». «Спасибо». «Начнем с таверны «Соленый якорь», — предложил Дарс. «Там обычно собираются самые опытные рыбаки». «Думаю, нам стоит разделиться», — предложил я. «Думаешь, стоит?» С сомнением посмотрел на меня друг. «Думаю, сделаем так. Садимся у Малаха во дворе и разделяемся. Ты в таверну, а я к ратуше». «К ратуше? Ты уверен?» Встревожился Дарс. «Думаю, да. Мне надо пообщаться с местным Искином, возможно, она что-то подскажет». «Думаешь, ее не перекодировали после тебя?» С сомнением покачал головой друг. «Здесь?» «Дарс, не смеши меня», усмехнулся в ответ. «Там такой код, что нужен первоклассный хакер для его взлома, а здесь они прямо везде». «Понял. А что дальше?» «Ты отправляешься к рыбакам и наводишь там справки. И не жадничай, предложи им побольше серебрушек», пояснил план. «После чего встречаемся у Гализа. Его женщины постоянно ходят на побережье за травой и могли что-то видеть или слышать. Как и договорились, мы приземлились во дворе бывшего дома Малаха, когда солнце уже почти село. Дом сейчас выглядел разграбленным, но в нем никто пока не жил. Было тихо. Город тоже выглядел спокойно, никаких признаков повышенной активности стражи или чего-то подозрительного. «Помнишь план?» — спросил у Дарса, проверяя свое оружие и посматривая по сторонам. «Помню. Таверна, рыбаки, серебрушки», — перечислил он. «А ты точно хочешь к ратуше? После того, что ты там устроил, тебе наверняка туда не стоит ходить. Придется рискнуть. Без информации от Искина мы будем искать наугад». «Может, Искин ничего и не знает», — с сомнением покачал головой Дарс. «Все возможное, но пока не проверю, ничего и не узнаю». «В общем, ты там не того, не перестарайся», — предупредил друг. «Постараюсь». Мы разошлись в разные стороны. Дарс направился в портовый район, а — к центру города, где возвышалась ратуша. Ратуша встретила меня мрачным молчанием. Здесь особо ничего не поменялось после нашего предыдущего визита, но следы недавних событий все еще были заметны в виде разбитых стекол на окнах. Стражи у входа выглядели настороженно, но не узнали во мне того, кто устроил здесь месяц назад настоящую бойню. Пройти внутрь оказалось проще, чем ожидал. Всего два охранника у входа. Совсем не ожидали моего возвращения. Двумя ударами они были отправлены в отключку. После чего затащил их внутрь здания и направился вниз к Искину. Спустившись в подвал ратуши, нашел терминал доступа к Искину. Система отозвалась сразу, опознав меня. «Рик?» Голос Искина прозвучал удивленно. «Ты вернулся?» «Вернулся ненадолго. Мне нужна помощь. Чем могу помочь?» «Нужно найти скафандр, который оставил на побережье несколько лет назад. Кто-то его нашел и забрал. Можешь проверить записи городской стражи, торговцев, рыбаков?» «Сканирую архивы, пауза. Обнаружена запись. 3 года назад рыбак по имени Кортен нашел на берегу странный металлический предмет. Сдал в городскую стражу как находку неизвестного происхождения. Сердце ёкнуло от надежды. Что с ним стало потом? Стража передала находку торговцу Гарену для оценки и возможной продажи. Дальнейшая судьба предмета неизвестна. Гарен. Имя показалось знакомым. Вспомнил один жадный купец, торговавший всякой всячиной в портовом районе.